и о многих случаях из своей прошлой жизни, но о ней, об этой девчине, он не заикнулся ни словом. Сестра ли она его? Родственница ли близкая? Или кто? Нет, конечно, нет. Самые близкие родичи, положим, могут броситься на шею от радости, но они тем не будут смущаться. А эта не знала, куда деть глаза от стыда. Краснело все, а из-под опущенных ресниц так и лучился восторг. Притом родичи Мазепы — известные паны из значной шляхты, а эта — совершенно простая девчина. Пожалуй, даже из поспильства. А если так, то кто же она? Неужели его возлюбленная? Но это невероятно. Ну как же сопоставить эдукованного лыцаря, знатного по происхождению шляхтича, и невежественную глупую девчину? Разве она была ему близкой? Ведь на этот счет молодежь неразборчива, но тогда как бы она осмелилась броситься при всех вельможному пану на шею? Нет. Устыдилась Марианна от такого предположения и почувствовала, как кровь бросилась ей в голову. Кто же она? Может быть, только кажется простенькой с виду, а пойди поговори с ней. И эта загадка напрягала до боли мозг Марианны, буравила ее сердце. «Да ну ее к дитьку!» — почти вскрикивала Марианна, закрывая свое взволнованное лицо подушкой, словно прячась от этого неотступного образа, который стоял перед ней в темноте неразгаданным сфинксом. Жарко ли было в низком покое или от возбуждения работало у паны сердце быстрее, но она почувствовала затрудненное дыхание и необычайную духоту. Марианна сбросила одеяло и села на кровати. Долго сидела она неподвижно, стараясь думать о судьбе своей родины, о наступающих моментах отдаленной борьбы, о своем дорогом отце, рисковавшем на этот раз жизнью. Но непослушные своевольные мысли все возвращались. Возвращались к Мазепе. А глупое сердце все ныло да ныло. «Да что мне, наконец, этот Мазепа? Ну какое мне дело до его девчат?» — заговорила вслух Марианна в сильном раздражении и досаде. «Ну что ему за опекунша?» Свое участие к нему, к его судьбе, она объясняла сознанием, что в этой одаренной личности нашла преданного интересам Украины деятеля, и что такими личностями нужно дорожить всякому, кому дорого счастье Родины. Если она сама рисковала даже собственной жизнью при поисках и освобождала из когтей Тамары, то это опять-таки было из любви к родине. Если, наконец, она умеет ценить его душевное достоинство, его ум, его находчивость, отвагу, то и тут нет ничего удивительного. Истинно хорошему нельзя не сочувствовать, если этим хорошим наделено лицо, которое может сослужить для родины великую службу.